Последние дни проросли в душе, в особенности два славных вечера на Маршалковской в кафе под Вязами. Там они назывались под Гвяздами. И речь, разумеется, не об ужине, он был достаточно скромным. Но необычной была эта аура, эта домашняя атмосфера, роднившая незнакомых людей. Юлик Штадлер, любимец Варшавы с неизменной сигаретой в зубах, творил на глазах семейный праздник. Он присаживался за столики, он выводил гостей на площадку, и гости пели, а вслед за ними пела официантка Бася, а там сам Штадлер, присев к пианино, мягко перебирая клавиши, словно обвил, словно обнял нас всех, звучной гроздью варшавских песенок 20-х, 30-х, 40-х. И все ощутили родство и связь этой восставшей из праха Варшавы с той довоенной, незабываемой, будто и не было ни оккупации, ни черных ночей, ни тюрьмы и женов, ни уничтоженного гетто. Что бы ни было, Варшава жива, и вот уже все поют и танцуют. Только в углу сидит за столиком известный в городе журналист Йожеф Мушкат, подписывающийся Йотом, усатый живописный старик, пишущий здесь свои статьи. Он и сейчас что-то строчит. Музыка и громкие клики ему не мешают, только подхлёстывают. Я скоро смекнул, что эта ментальность, эта семейственная раскованность были и вызовом, и бастионом последней линии обороны, которую держали поляки. Входя в социалистический круг с его иерархическим холодом, с его официальным ранжиром, они подсознательно или осознанно пытались остаться самими собой, хотя бы на бытовом уровне. Мне было и светло, и тепло, было и весело, и грустно. Снова с пугающей остротой я ощутил мгновенность радости, мгновенность встречи. Прошло, и нет ничего. Всякое дуновение счастья всегда на излете, всегда на выдохе. Рассказывая об истории палубы, я, разумеется, мог обойтись и без коротких упоминаний об этих поездках за ближний бугор. К тому же я знал, к ним придется вернуться. Но дело в том, что тут есть своя связь. Впоследствии палуба оказалась первой пьесой лирической трилогии, а в пражские и варшавские дни во мне завязывалась вторая. Но от нее меня отделяли целых 3 года. 3 долгих года. И вот они прожиты и пережиты, все они пройдены и осилены. В январе опять весна, таврический март 66-го, надо приниматься за дело, за коронацию, а на душе неспокойно, все мои мысли о новой пьесе. Мысленно я на себя прикрикнул и обстарался себя приструнить, всякому овощу свое время, замысел должен отлежаться, должен окрепнуть, созреть, отлиться, я уже привык работать по-своему. Прежде всего папка с тесемками. В эту копилку листок за листком забрасываешь свои заготовки. Сегодня словечко, завтра реплику, однажды занятную деталь, однажды крутой поворот характера, а выдастся твой счастливый день, появится стоящая мысль. Проходят годы, и мало-помалу папка становится все увесистей, люди, живущие в ней, все отчетливее. Ты можешь уже почти без усилий представить их в любой ситуации, знаешь, что они в ней почувствуют, как поступят, какие найдутся слова. Важно лишь понять без ошибки, настал ли уже срок разродиться, не переносить, не перегореть. На этот раз, к моему удивлению, не было ничего похожего. Немедленно пухнущей папки с тесемками, недолгих лет, проведенных вместе с моими будущими героями. Я не знал о них почти ничего, даже не знал, как их зовут. Ясно, что сущие легкомыслие отставить в сторону коронацию и броситься с головой в омут. Нечего даже об этом и думать. Осталось 5 дней до конца марта. В компании с Елизаром Мальцевым я отправился в Дом творчества, в Ялту. Чем дальше уносил от столицы скорый поезд, тем становилось легче. Душа возвращалась в свои берега. Такие минуты и обнаруживалось, тебе только кажется, только чудится, что ты приспособился жить под прессом. К железному давлению власти нельзя привыкнуть так же, как и к холоду. Под мерную музыку движения в памяти то и дело всплывали обрывки недавней московской жизни, страдания бедного Урусевского, пожелавшего экранизировать любимый гоголевский портрет и тщетно пытавшегося пробить мой сценарий. Встречи писателей со Смирновым, председателем суда над Синявским и Даниэлем, холеный мужчина, плохо игравший в интеллигентность, терял на глазах свою вальяжность и сыновитую снисходительность. Письмо в защиту осужденных и угрозы по адресу подписавших — это касалось и меня, но думать об этом не хотелось. Гораздо приятнее было вспомнить милую весточку из Варшавы. Федецкий переводит Дион. Тут, по естественной ассоциации, вновь возникла варшавская тема, и вновь приходилось напоминать себе, с какой целью я еду в Ялту. Коронация. Одна коронация будет занимать мои мысли. Все прочее, одна размагниченность, скрытая лень и потеря цели. Скорее бы к столу. Уже в Мелитополе нас встретило щедрое южное солнце, в Джанкое было совсем тепло. Однако все оказалось сложнее. Благие намерения чаще всего преображаются в сумасбродные. Мне коронация не давалась. Не было аппетита, азарта, охотничьего жара в крови. С горя я даже сел за прозу и написал десяток страниц впрок для будущего романа. Погода выдалась великолепной. Тянуло к прогулкам то в горы, то к морю. По набережной маршировали артековцы, которых привезли на экскурсию. Я провожал их долгим взглядом. Без малого 30 лет назад я тоже был отправлен в Артек, что было в те годы немалой честью, и тоже был на экскурсии в Ялте. Чувство мгновенности и скоротечности было, пожалуй, самым сильным из тех, которые мной владели. Кто бы мог объяснить, почему оно поселилось в бакинском мальчике на самом пороге его отрочества? Город был веселый и жаркий. Город был разноплеменный и страстный, как все приморские города. Город жил сегодняшним днем. Но сколько помню себя, постоянно я ощущал, что краски мира даны мне на миг. Короче всего, любовное прикосновение счастья. Когда порой случалось сбыться какой-нибудь полудетской мечте, рождалась и смутная разочарованность, недолго же погостила радость, уже не чувствуя ее вкуса. Лишь серебристая фольга осталась в пальцах, и та уже сморщилась. Вот так и крымское великолепие настраивало не на праздничный лад. Неожиданно для себя самого я оказался на Ялтинском кладбище. С горы открывалась прохладная даль, морская волна неслась к Царьграду. Я постоял у скромного камня с выбитыми на нем словами «другу книги». Потом отыскал могилу драматурга Найденова, вспомнилось все, что я о нем знал. Тяжкая юность, улыбка удачи, простодушное упоение славы, непрочный успех, чахотка, смерть. Когда я спускался в полдневную Ялту, я понял с огорчительной ясностью, что думать могу лишь о новой пьесе, негаданно рухнувшей мне на голову. В Москве, между тем, с ритуальной помпезностью начал работу партийный съезд. После хрущевское руководство уверенно укрепляло позиции. Как всегда, этикетная сторона имела главенствующее значение. Президиум снова стал называться Политбюро. Перемена вывески подчеркивала его преемственность, его нерасторжимую связь с добрыми старыми временами, нетронутыми либеральной плесенью. В ряду других весомых побед была отпразднована и победа над Синявским и Даниэлем. Один за другим Портаги, Носсон клеймили выродков отщепенцев, а также их недостойных защитников. Лучше всех эти гневные чувства выразил Михаил Шолохов, за что и был награжден овацией.